Новозаветные портреты Христа. Наше изучение сосредотачивается на причинах для четырех евангельских повествований Иисуса Христа, первых четырех книг Нового Завета. Бог посчитал необходимым написать четыре повествования, не пять и не три. В предыдущих передачах мы старались показать, что это было действительное Божие намерение. Это также гармонирует и соответствует всему остальному Писанию. Очень важно, чтобы мы помнили, что все Писание писалось длинный период времени, и его писали приблизительно 40 писателей. Бог, однако, является только одним действительным автором, употребляющих этих человеческих писателей для записи с их собственным лексиконом, чтобы передать человеку желаемую им весть. Мы обнаружим, что цель за написанием четырех евангельских повествований Нового Завета связана с темами, которые проходят через всю Библию от начала до конца. Это будет нашим главным интересом сегодня. Евангелие от Матфея является представлением Христа как царя, определенного царя иудеев. Евангелие от Марка является представлением Христа как слуги Божия, представлено особенного для римлян. Евангелие от Луки является представлением Христа как совершенного человека, соответственно для греков и язычников. Евангелие от Иоанна является представлением Христа как Сына Божия, представленное для всех, кто будет веровать. Изучая дальше, мы находим, что эти четыре евангельских повествования Христа связывают четыре служения, совершаемые Христом, которые прообразно изображены четырьмя служениями Ветхого Завета, а именно служением царя, пророка, священника и судьи. Через всю Библию проходит тема, что Христос является царем. Он священнический царь по чину Мелхиседека, победительный царь, подобно Давиду, и славный царь мира, подобно Соломону. Мелхиседек является прообразом праведности и вечного его царствования. Давид является прообразом благодати и победы его царствования. Соломон является прообразом славы, великолепия и все включающее в его царствование. Несмотря на то, что Христос имел титул служения царя, но он еще действительно не царствует на престоле Давида. Но он был рожденным наследником на этот престол. Он завоевал право на это через победу всех веков, его славное воскресение, и теперь сидит, с совершенной уверенностью ожидая часа блаженной коронации. Христос также является пророком. Он евангелистический пророк, подобно как Исаия, плачущий пророк, подобно Иеремии, священнический пророк надежды, подобный Иезекиилю, пророк для язычников, подобный Даниилу, и воскресший пророк, подобный Ионе. Однако он пророк над всеми пророками, ибо он знает будущее как совершенно, как он совершенно знает прошлое. Подобно как пророки Ветхого Завета, он отождествляет себя со своими служителями и служениями, но напоминает им о их грехе. Как все пророки, он был устами Бога. Христос также является священником. Он является царственным священником, подобным Мелхиседеку, и жертвующим священником по чину Аарона. В отличие от священника Аарона, его священническое служение, состоящее в жертвоприношении крови животных, вовеки закончилось. Однако он священник вовек по чину Мелхиседека. И как такого священника его труд, ходатайство за его народ продолжается вовеки. Иначе говоря, Аарон является прообразом его оконченного труда, тогда как Мелхиседек является прообразом его незаконченного труда. Его труд платежа наказания за наши грехи был совершен, а его труд ходатайство за нас продолжается. Будучи царем, пророком и священником, Христос также является судьей. Как Гафаниил был первой судьей в Ветхом Завете, так Христос является последним судьей. Как Гафаниил был из колена Иудина, так был и Христос. Несмотря на то, что все судьи Ветхого Завета были прообразами Христа, но ни один не является таким большим прообразом, как Самуил, который в некотором смысле совершал все четыре служения. Несмотря на то, что он не был действительным царем, но поставлял царей и был священником, пророком, а также и судьей. Всем, чем священники Ветхого Завета были, был Христос и больше в тысячу раз. Но сказать, что Христос является лишь царем, не представить полное положение. Сказать, что он только пророк Божий, означает не упомянуть многого. Он также является священником и судьей. Нужно понять, что Христос занимал все четыре положения и исполнял все четыре служения, чтобы иметь полную картину. Несмотря на то, что Христос занимал все четыре положения в то же самое время, Писание представляет его таким образом, что он может быть видим в каждом отдельном служении. Это относится специально к причине за повествованиями четырех Евангелий. Читая каждое Евангелие отдельно, Христос может быть видим, изображенным в каждом из этих определенных служениях. В Евангелии от Матфея как царь, в Евангелии от Марка как пророк, в Евангелии от Луки как священник, в Евангелии от Иоанна как судья. Опять мы видим Христа в этих четырех служениях, не пяти, не трех, а только в четырех. Мы упоминали, как четыре евангельских повествования Нового Завета представляют Христа таким образом, чтобы достичь четыре специальных группы людей. Теперь мы видим, как это прообразно изображено в четырех рукавах реки, текущей из Едемского сада. В книге Бытие 2 главе с 10 по 14 стих мы читаем: «Из Едема выходила река для орошения рая, и поток разделялся на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекала всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее. Там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки — Хихон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат». Обратите внимание, что текла одна река из одного сада, сада Едемского, однако эта одна река разделялась на четыре реки, орошающих четыре разных местности. Слово «Едем» означает «наслаждение», следовательно, сад наслаждения. Точно как там был один сад, имеется только один истинный Христос, точно как там была река, вытекающая из Едема, был только один Христос, пришедший из небесного сада наслаждения. Как эта река разделилась на четыре рукава или реки, так Христос изображен в четырех разных аспектах, что является причиной для четырех евангельских повествований. Имя одной реки — Фисон, где золото. Первая река протекала через землю, богатую золотом. Евангелие от Матфея. Этот первый поток, текущий из Едема Нового Завета, сообщает о посещении волхвов, мудрецов с Востока, которые, нашедшие Христа, рожденного царя Иудейского, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. Верно, Евангелие от Матфея богато небесным золотом. Дар золота кажется таким подходящим для царя. Имя второй реки — Хихон, она обтекала всю землю Куш. Как реки Гихон является второй рекою, Евангелие от Марка является вторым евангельским повествованием. Вторая река текла по направлению к дому слуги Раз, и Евангелие от Марка представляет Христа как слугу Божию. Имя третьей реки — Хидекель, она протекает пред Ассирию. Третья река текла по направлению Ассирии к яслям языческих рас. В Евангелии от Марка представляет Христа как слугу Божия. Имя третьей реки Хидекель, она протекает пред Ассирию, колыбелью языческих рас, соответствие к определенным людям, пытающихся достичь третьим евангельским повествованием Луки. Лука, вероятно, был единственным языческим писателем, употребленным в Писании Священного Писания. И в своем повествовании он упоминает много язычников в описании Христа, не только как сына Давида и сына Авраама, но также как сына Адама и таким образом относящемуся к язычникам. Четвертая река – Ефрат. Писон текла по направлению Хавила, Гихон – направлению Куша, Хидекель – по направлению Ассирии, но Ефрат не упоминается как относящийся к какой-нибудь определенной географической местности. Слово «Ефрат» означает «глубоко текущий» или «хорошая и обильная река». Это определенно напоминает нам четвертое евангельское повествование. Как с реками, так и с евангельскими повествованиями Евангелие от Матфея относится к евреям, Евангелие от Марка к римлянам, Евангелие от Луки к грекам, но Евангелие от Иоанна относится к каждому народу, но для всех, кто верует, из каждого народа. Когда связываем четвертую реку Ефрат с четвертым евангельским повествованием, мы находим, что это значит глубоко текущий и добрая и обильная река. Прекрасно говорит о евангельском повествовании Иоанна. Аминь.